Лорд Генри говорил ему это. А лорд Генри хорошо знал, что такое женщины. Что же ему беспокоиться о Сибилле Вэн? Ведь она ровно ничего уже для него не значила. А портрет? Что сказать о портрете? Портрет владел тайной его жизни и мог поведать ее историю. Портрет научил его любить свою собственную красоту. Неужели этот же портрет заставит его возненавидеть свою душу? Взглянет ли он когда-нибудь на этот портрет опять? Нет, это была просто иллюзия, вызванная его взволнованными чувствами. Это лишь фантом предыдущей ужасно проведенной ночи. Это просто к нему в мозг попало то небольшое алое пятнышко, что делает людей безумными. Картина не изменилась нисколько. Нелепо было даже думать об этом. Однако портрет смотрел на него своим прекрасным лицом, искаженным жестокой улыбкой. Светлые волосы сияли в лучах раннего солнца. Голубые глаза встречались с его глазами. Чувство бесконечной жалости, не к себе, но к своему изображению, вдруг охватило Дориана. Вот это изображение уже изменилось. И еще переменится. Золото волос побелеет. Алые и белые розы увянут. За каждый совершенный им самим грех позор будет пятнать и разрушать красоту портрета. Но нет, он не будет грешить. Картина, изменившаяся или не изменившаяся, будет для него видимой эмблемой его совести. Он будет противостоять искушениям. Он больше не будет видеться с лордом Генри. Во всяком случае, он перестанет прислушиваться к тем тонким ядовитым теориям, которые в саду у Безила Холварда в первый раз пробудили в нем жажду невозможных ощущений. Он вернется к Сибилле Вэн, помирится с ней, женится на ней, попытается снова ее полюбить. Да, это был его долг. Она, должно быть, страдала больше, чем он. Бедный ребенок. Дориан был так эгоистичен и жесток. Обаяние ее, под которым он находился, снова вернется. Они будут счастливы опять. Их жизнь будет чиста и прекрасна. Он встал с кресла и, содрогнувшись при взгляде на портрет, задвинул его большим экраном. «Какой ужас!» — прошептал он и, подойдя к окну, распахнул его. Когда он вышел в сад на траву, он глубоко вдохнул в себя воздух. Прохладная свежесть утра как будто отогнала все его черные думы. Он думал лишь о Сибилле. Слабое эхо его любви прозвучало в нем. Он повторил ее имя несколько раз. Птицы, певшие в росистом саду, казалось, говорили о ней цветам. Глава 8. Давно прошел полдень, когда Дориан проснулся. Его камердинер уже несколько раз на цыпочках осторожно заглядывал в комнату и удивлялся, отчего так долго почивает его молодой господин. Наконец послышался звонок, и Виктор мягко вошел в спальню с чашкой чая и пачкой писем на маленьком старинном подносе севрского фарфора. «Месье хорошо почивал сегодня?» — проговорил он и улыбнулся. «Который час, Виктор?» — сонно произнес Дориан Грей. «Четверть второго, месье?» «Как поздно!» Дориан сел на кровать и, сделав несколько глотков чаю, стал перебирать письма. Одно из них было от лорда Генри и было доставлено утром с посыльным. Дориан поколебался с секунду и отложил его в сторону. Остальные он небрежно вскрыл. Они заключали в себе обычную коллекцию карточек, приглашений на обеды, билетов на вернисажи, программ благотворительных концертов и тому подобное, что получает каждое утро всякий светский молодой человек в течение сезона. Тут был также и довольно крупный счет за только что приобретенный чеканный серебряный туалетный сервиз в стиле Людовика XV, счет, который у него еще не хватило мужества послать своим опекунам, людям старого закала, не признававшим, что мы живем в такой век, когда лишь самые ненужные вещи оказываются для нас, безусловно, необходимыми. Были тут также и чрезвычайно вежливо составленные объявления от ростовщиков из Джермин-стрита, предлагавших взаймы какую угодно сумму денег в любой момент и за самые умеренные проценты. Минут 10 спустя Дориан встал и, набросив роскошный шерстяной вышитый шелком халат, прошел в выложенную ониксом ванную комнату. Холодная вода освежила его после долгого сна. Он, казалось, уже забыл все пережитое им накануне. Раз или два на него набегало воспоминание об участии в какой-то странной трагедии, но в этом воспоминании была вся и реальность сна. Одевшись, он вышел в кабинет и сел за легкий завтрак, сервированный на маленьком круглом столике около раскрытого окна. День был восхитительный. Теплый воздух был напоен пряными ароматами. Пчела влетела в комнату и закружилась над голубой переливчатого стекла вазой с ярко-желтыми розами, стоявшей перед ним на столе. Дориан чувствовал себя совершенно счастливым. Вдруг его взгляд упал на экран, который он поставил перед портретом, и он вздрогнул. «Не слишком ли прохладно, месье? Не закрыть ли окно?» — спросил лакей, ставя на стол омлет. Дориан покачал головой. «Нет-нет, мне не холодно», — пробормотал он. «Неужели все правда? Неужели портрет действительно изменился? Или то была лишь игра его воображения, заставлявшая его видеть злую усмешку там, где была просто радостная улыбка? Ведь не может же меняться раскрашенное полотно. Это было нелепо. Надо будет как-нибудь рассказать Безилу об этом. Это его рассмешит». А все-таки как живо было в нем вчерашнее впечатление. Сначала в мглистом сумраке, а потом при ясном дневном свете он увидел отпечаток жестокости на сложенных в улыбку губах. Дориан почти боялся той минуты, когда лакей уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, он примется рассматривать портрет. Он боялся уверенности. Когда были поданы кофе и папиросы, и человек повернулся, чтобы уйти, Дориан почувствовал неотразимое желание приказать ему остаться. Когда дверь за лакеем уже закрывалась, Дориан снова вернул его. Лакей стоял, ожидая приказа. Юноша с минуту посмотрел на него. «Меня ни для кого нет дома, Виктор», — сказал он со вздохом. Лакей поклонился и вышел. Дориан встал из-за стола, закурил папиросу и бросился на кушетку, заставленную роскошными подушками и стоявшую против экрана. Экран был старый, из позолоченной испанской кожи, тисненной и раскрашенной довольно ярким узором в стиле Людовика XIV. Юноша пытливо вглядывался в него, как бы спрашивая, приходилось ли ему уже когда-нибудь закрывать собою тайну чьей-нибудь жизни. Отодвинуть его или нет? Может быть, лучше оставить его на месте? К чему знать? Было бы ужасно, если все было правдой. А если это неправда, то зачем же беспокоиться? Но что будет, если чьи-нибудь посторонние глаза случайно проникнут за экран и увидят эту роковую перемену? Что ему делать, если Безил Холвард придет и захочет взглянуть на свое собственное произведение? Безил, наверное, захочет. Нет, надо еще раз все хорошенько исследовать. Сейчас же, без малейшего замедления. Все лучше, чем это ужасное сомнение. Он встал и запер на ключ обе двери. Наконец-то он может один смотреть на маску своего позора. Потом он отодвинул экран и лицом к лицу увидел себя. Это была совершенная правда. Портрет изменился. Впоследствии Дориан часто припоминал и всегда с немалым удивлением, что сначала он смотрел на портрет с чувством почти научного интереса. Ему казалось просто невероятным, чтобы такая перемена и вправду могла произойти. А между тем, это было так. Неужели существовало какое-нибудь тонкое сродство между химическими атомами, складывавшимися в известную форму и цвет на полотне, и душой, живущей в нем? Возможно ли, чтобы эти атомы выражали чувства его души, чтобы они осуществляли видение этой души? Или тут была другая, еще более страшная причина? Он содрогнулся и, проникнутый страхом, вернулся к кушетке, лег на нее, глядя на картину с болезненным ужасом. Он почувствовал ясно, что портрет добился одного — он заставил его, Дориана, осознать, как несправедлив и жесток он был к Сибилле Вен. Было еще не поздно исправить ошибку. Сибилла еще могла стать его женой. Его отвлеченная и эгоистичная любовь уступит какому-нибудь высшему влиянию, превратится в более благородную страсть, а портрет, написанный с него Безилом Холвардом, будет служить ему руководителем в жизни. Будет для него тем, чем для иных бывает благочестие, для иных совесть и для всех нас страх перед Богом. Против угрызений совести существуют разные сонные снадобья, зелья. Они могут убаюкать наши нравственные чувства. Но здесь, перед его глазами, находился видимый, явный символ разложения, производимого пороком, вечно стоящий перед глазами знак разрушения, которое люди причиняют своим душам. Пробило 3 часа. Потом 4. Половина 5. Но Дориан не двигался с места. Он пытался собрать пурпурные нити жизни и сплести их в узор, отыскать свой путь среди того кровавого лабиринта страстей, в котором он блуждал. Он не знал, что думать или что предпринять. В конце концов он подошел к столу и написал страстное письмо к той, которую вчера еще любил, умоляя ее о прощении и обвиняя себя в безумии. Страницу за страницей покрывал он пылкими словами раскаяния и еще более пылкими словами страдания. В самообвинении всегда есть известное наслаждение. Когда мы сами себя обвиняем, мы чувствуем, что никто другой не имеет права винить нас. Отпущение нам дает не священник, а сам факт исповеди. Когда Дориан кончил письмо, он почувствовал себя уже прощенным. Вдруг раздался стук в дверь, и послышался голос лорда Генри. «Дорогой мой, я должен вас видеть. Впустите меня сейчас же. Я не могу позволить, чтобы вы тут запирались». Сначала Дориан не отвечал и не тронулся с места. Стук между тем продолжался и становился все громче. Да, лучше он впустит лорда Генри и расскажет ему, какую новую жизнь начнет он теперь. Лучше с ним поссориться, если ссора будет необходимой, и расстаться, если разлука окажется неизбежной. Он вскочил, быстро задвинул портрет экраном и отпер дверь. «Я так огорчен всем случившимся, Дориан», — произнес, входя, лорд Генри. «Но вы не должны слишком много думать об этом». «То есть о Сибилле Вэн вы хотите сказать?» — спросил Дориан. «Ну, разумеется», — ответил лорд Генри, опускаясь в кресло и медленно снимая желтые перчатки. «Это, конечно, ужасно с некоторой точки зрения, но это не ваша вина. Скажите, после спектакля вы виделись с нею?» «Да». «Я был уверен. У вас вышла с ней какая-нибудь сцена?» «Я был бесчеловечен, Гарри. Положительно бесчеловечен. Но теперь уже все улеглось. Я нисколько не жалею больше о том, что произошло. Это заставило меня лучше узнать самого себя». «Ах, Дориан, я очень рад, что вы так отнеслись к этому. Я боялся застать вас подавленным угрызениями совести, рвущим на себе эти ваши прекрасные локоны». «Я прошел через все это», — сказал Дориан, улыбаясь и качая головой. «Теперь же я совершенно счастлив. Начать с того, что я уже знаю, что такое совесть. Это совсем не то, что говорили мне вы. Это самое божественное начало в душе человеческой. Не издевайтесь, Гарри, над этим больше, по крайней мере, при мне. Я хочу сделаться хорошим. Я не могу выносить мысли о том, что душа моя будет безобразной». «Это очень милая художественная основа для этики, Дориан. Поздравляю вас. Но с чего же вы начнете?» «С женитьбы на Сибилле Вэн». «На Сибилле Вэн?» Лорд Генри встал, глядя на юношу в недоумении. «Но, дорогой мой Дориан...» «Да, Гарри, я знаю, что вы будете говорить. Что-нибудь ужасное про брак. Не говорите этого. Никогда больше не говорите при мне ничего подобного. 2 дня тому назад я просил Сибиллу быть моей женой. Я не нарушу данного ей слова. Она будет моей женой». «Вашей женой? Дориан, да разве же вы не получили моего письма? Я писал вам сегодня утром и отослал письмо с собственным лакеем». «Ваше письмо? Ах, да, я вспоминаю. Я еще не прочел его, Гарри, я боялся найти в нем что-нибудь неприятное. Вы рубите жизнь на куски своими эпиграммами». «Вы, значит, ничего не знаете?» «Что вы хотите сказать?» Лорд Генри перешел через комнату и, сев рядом с Дорианом Греем, взял его крепко за обе руки. «Дориан», — сказал он, — «мое письмо, не пугайтесь, извещало вас о смерти Сибиллы Вэн». Крик боли сорвался с губ юноши, и, вырвав свои руки из рук лорда Генри, он вскочил на ноги. «Умерла? Сибилла умерла? Это неправда! Это ужасная ложь! Как смеете вы это говорить?» «Это совершенная правда, Дориан», — серьезно произнес лорд Генри. «Об этом сообщили все сегодняшние газеты. Я писал вам, прося никого не принимать до моего прихода. Наверное, будет наряжено следствие, и вы не должны быть замешаны в эту историю. Подобные происшествия в Париже создают человеку славу, но в Лондоне у людей еще так много предрассудков. Здесь никогда не следует дебютировать скандалом. Его следует приберечь к старости, чтобы продлить к себе внимание общества. Надеюсь, что в театре ваше имя было неизвестно. Если так, то все превосходно. Видел кто-нибудь, как вы вошли к ней в уборную? Это очень важный пункт». Несколько минут Дориан не отвечал. Он остолбенел от ужаса. Наконец он пробормотал сдавленным голосом. «Гарри, вы сказали следствие? Что вы хотите этим сказать? Разве Сибилла...» «О, Гарри, я не могу этого вынести, но говорите! Расскажите мне скорее все!» «Я не сомневаюсь в том, что это непростая случайность, Дориан, хотя для публики именно так это все должно быть представлено. Оказывается, что когда она выходила из театра вместе с матерью, около половины первого, она сказала, что позабыла что-то у себя наверху. Ее поджидали несколько времени, но она не возвращалась. Наконец, ее нашли мертвой на полу в ее уборной. Она по ошибке выпила что-то ужасное, что обыкновенно употребляют для грима. Не знаю, что именно, но что-нибудь, содержащее синильную кислоту или свинцовое белило. Должно быть, это была синильная кислота, так как смерть, по-видимому, последовала мгновенно». «Гарри! Гарри, это ужасно!» — воскликнул юноша. «Да, конечно, это очень трагично, но вы не должны быть замешаны в эту историю. Из Стандарда я узнал, что ей было 17 лет. Я бы, пожалуй, подумал, что она была еще моложе. Она выглядела таким ребенком и, казалось, так понимала в драматическом искусстве. Дориан, вы не должны расстраиваться из-за всей этой истории. Вы должны пойти со мной обедать, а потом мы заглянем в оперу. Сегодня поет Патти, и весь Лондон будет в театре. Вы можете прийти в ложу моей сестры. Она будет с интересными дамами». «Итак, я убил Сибиллу Вэн», — проговорил Дориан Грей как бы про себя. «Убил ее точно так же, как если бы я собственноручно перерезал ножом ее маленькое горло. А розы все так же прекрасны, и птицы все так же весело поют в моем саду. И сегодня я буду с вами обедать и пойду в оперу, а потом куда-нибудь ужинать, вероятно. Как странно драматична жизнь. Если бы я в какой-нибудь книге прочел все это, Гарри, я бы, наверное, заплакал. Но так как это несчастье случилось со мной, оно мне кажется слишком необыкновенным для слез. Вот первое страстное любовное письмо, которое я написал в своей жизни. Странно, что ему было суждено быть обращенной к мертвой. Могут ли они что-нибудь чувствовать, хотел бы я знать. Эти бледные, молчаливые люди, которых мы называем мертвыми. Сибилла. Может ли она чувствовать, знать или слышать? О, Гарри, как я когда-то любил ее! Теперь мне кажется, что это было много лет тому назад. Она была все для меня. Потом прошел этот ужасный вечер. Неужели это было только вчера, когда она так плохо играла, и сердце мое чуть не разбилось? Она все мне потом объяснила. Это было очень трогательно, но я нисколько не был тронут. Я счел ее мелкой душонкой. Потом случилось нечто такое, что меня испугало. Я не могу рассказать вам, что это такое, но это нечто ужасное. Я сказал себе, что вернусь к ней. Я чувствовал, что был неправ. И вот теперь она уже умерла. Боже мой! Боже мой, Гарри, что же мне делать? Вы не знаете, в какой я опасности, и мне не за что ухватиться. Она была бы мне опорой. Она не имела права лишать себя жизни. Это было эгоистично! «Мой милый Дориан», — ответил лорд Генри, доставая папиросу из портсигара и вынимая из кармана золотую спичечницу. «Единственный способ, которым женщина может исправить мужчину, это надоесть ему до того, что он теряет всякий интерес к жизни. Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы очень несчастны. Вы без сомнения обращались бы с ней хорошо, ведь с людьми для нас безразличными всегда можно обходиться хорошо». Но она скоро открыла бы, что вы к ней совершенно равнодушны. А когда женщина откроет это в своем муже, она или начинает одеваться страшно безвкусно, или же начинает, напротив, носить очень красивые шляпки, за которые платит чей-нибудь чужой муж. Я ничего не говорю о разнице общественных положений. Это было бы неделикатно, и этого я не стал бы касаться. Но уверяю вас, что, во всяком случае, вся эта история — кончилось бы полной неудачей. «Возможно, что так», — прошептал Дориан. Лицо у него страшно побледнело. «Но жениться я считал своим долгом. Не моя вина, если эта ужасная трагедия помешала мне выполнить мой долг. Что над благими решениями тяготеет злой рок. Они всегда приходят слишком поздно. С моим решением так оно и было». «Благие решения — попросту бесполезные попытки вмешательства в непреложные законы природы. Их начало — простое тщеславие. Результат их — абсолютный нуль. От поры до времени они доставляют нам те роскошные, но бесплодные чувства, которые имеют известную привлекательность для слабовольных. Вот все, что можно о них сказать. Это просто чеки, которые люди пишут на банк, где у них нет текущего счета». «Гарри! — воскликнул Дориан Грей, подходя и садясь рядом с ним. — Почему я не могу так глубоко чувствовать эту трагедию, как бы хотел? Я не думаю, чтобы я был бессердечен. Как по-вашему? — Вы за последние две недели уже наделали достаточно глупостей, Дориан, чтобы претендовать на такое звание, — ответил лорд Генри с обычной ласково-печальной улыбкой. Юноша нахмурился. «Мне не нравится такое объяснение, Гарри», — возразил он. «Но я рад, что вы не считаете меня бессердечным. Нет, ничего подобного. Я знаю, что я не бессердечен. И все-таки я должен сознаться, что этот ужасный случай не действует на меня так, как должен был бы подействовать. Мне он кажется просто необычайной развязкой какой-то необычайной драмы. В нем есть вся роковая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я принимал большое участие, но которая меня не задела?» «Это интересный вопрос», — сказал лорд Генри, находивший невыразимое удовольствие в игре на бессознательном эгоизме юноши. «Чрезвычайно интересный вопрос. По-моему, настоящее объяснение его таково. Часто случается, что действительные трагедии жизни совершаются в такой нехудожественной форме, что они возмущают нас своей грубостью, своей страшной запутанностью, вопиющей бессмыслицей и полным отсутствием стиля. Они действуют на нас именно так, как действует все вульгарное. Они дают нам лишь впечатление чисто животной силы и возмущают нас. Все-таки иногда трагедия, заключающая художественные элементы красоты, попадается нам и в жизни. Если эти элементы истинны, то все вместе носит для нашего чувства драматический характер. Мы вдруг открываем, что мы уже больше не актеры, но зрители трагедии. Вернее, и то, и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и уже самый интерес к зрелищу захватывает нас. В настоящем случае что же произошло? Кто-то лишил себя жизни из-за любви к вам. Я бы хотел иметь в своей жизни подобный случай. Он бы заставил меня полюбить любовь на весь остаток моих дней. Но женщины, обожавшие меня, таких было не слишком много, но все-таки они попадались, всегда непременно желали жить еще долгое время после того, как я переставал думать о них или они обо мне. Все они располнели и стали скучными. И каждый раз, когда я их встречаю, они неуклонно предаются воспоминаниям о прошлом. Ах, это удивительная женская память. Что за ужасная вещь? И какую духовную косность обличает она? Следует всегда упиваться всею окраской жизни, но не мелкими ее подробностями. Подробности всегда банальны. «Мне нужно у себя в саду посеять мак», — вздохнул Дориан. «Нет необходимости в этом», — возразил его собеседник. «У жизни маки всегда в руках. Конечно, не все одинаково скоро проходит. Раз и я в течение целого сезона носил только фиалки, как некий художественный траур по увлечению, которое не хотело умирать. В конце концов, однако, умерло и оно. Я уже и забыл, что именно его убило. Кажется, предложение этой дамы пожертвовать для меня всем миром. Это всегда страшный момент. Он будет в человеке ужас перед вечностью. Хорошо. Так можете себе представить, неделю тому назад у леди Хампшир за обедом я очутился рядом с этой дамой, и она во что бы то ни стало желала снова перебрать всю нашу историю от начала до конца, углубляясь в прошедшее и уносясь в будущее. Я похоронил свой роман в клумбе асфоделей. Она снова вызвала его на свет Божий и уверила меня, что я разбил ее жизнь. Должен сказать, что она с аппетитом скушала весь длиннейший обед, а потому я не чувствовал ни малейших угрызений совести. Но какое она показала отсутствие вкуса. Единственная прелесть прошлого в том, что оно прошло. Но женщины никогда не знают, когда опустился занавес. Они всегда требуют шестого акта, и хотя завязка пьесы уже давно истощилась, они предлагают продолжать спектакль. Если бы им позволили делать по-своему, то каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия разрасталась бы в фарс. Женщины восхитительны, искусственны, но не имеют никакого художественного чутья. Вы счастливее меня. Уверяю вас, Дориан, что ни одна из женщин, которых я знал, не сделала бы ради меня того, что сделала ради вас Сибилла Вен. Обыкновенные женщины всегда, так или иначе, находят себе утешение. Некоторые из них находят исход своей печали в выборе сентиментальных цветов. Никогда не доверяйте женщине, носящей лиловый цвет. Какого бы возраста она ни была. Или женщине 35 лет, любящей розовые ленты. Это значит, что у них есть прошлое. Иные находят большое утешение в отыскивании высоких качеств у своих мужей. Они рисуются своим супружеским благополучием как самым привлекательным пороком. Некоторых утешает религия. Ее таинство, как говорила мне одна женщина, имеет для них всю прелесть флирта. И я это понимаю. Кроме того, ничто не льстит так тщеславию человека, как репутация грешника. Совесть делает всех нас эгоистами. Право же, утешением, которое женщины находят в современной жизни, нет конца. На самом деле, я еще не назвал самого главного утешения. «Какое же это, Гарри?» — рассеянно спросил Дориан Грей. «О, самое осязательное утешение — отнять чьего-нибудь поклонника, растеряешь своего собственного. В хорошем обществе такой способ всегда обеляет женщину. Но право, Дориан, как должна была отличаться Сибилла Вен от тех женщин, которых мы обыкновенно встречаем? Для меня ее смерть есть что-то прекрасное. Я рад, что живу в такой век, когда случаются подобные чудеса. Они заставляют верить в реальность вещей, в которые мы все играем. В реальность таких вещей, как увлечение, страсть и любовь. Я был к ней ужасно жесток, вы забываете это? Я думаю, что женщины жестокость ценят выше всего. У них удивительно примитивные инстинкты. Мы их эмансипировали, но они все-таки остаются рабынями, ищущими себе господина. Они любят чувствовать над собой власть. Я уверен, что вы были великолепны. Я никогда не видел вас в настоящем подлинном гневе, но могу себе представить, как вы были восхитительны. И, наконец, с третьего дня вы сказали мне одну вещь, которая тогда показалась мне химеричной, Но теперь я вижу, что она совершенно верна, и в ней лежит ключ ко всему. Что же это, Гарри? Вы сказали мне, что Сибилла Вен олицетворяла для вас всех героинь вымысла, что сегодня она Дездемона, а завтра Офелия, что, умирая Джульеттой, она возвращается к жизни Имогеной. «Теперь уж она никогда не вернется к жизни», — прошептал юноша, закрывая лицо руками. «Нет, она никогда не вернется к жизни. Она сыграла свою последнюю роль. Но об этой одинокой смерти в жалкой уборной вы должны думать только как о ярком, странном отрывке из какой-нибудь трагедии времен короля Иакова, как о чудесной сцене из Вебстера, Форда или Кирилла Таурнера. Девушка эта никогда действительно не жила, а потому она никогда действительно и не умирала. По крайней мере, для вас она была всегда лишь грезой, видением, проносившимся в трагедиях Шекспира и делавшим их прекраснее своим присутствием. Свирелью, в которой музыка Шекспира звучала полнее и радостнее. В тот момент, когда она коснулась действительной жизни, она искалечила эту жизнь, искалечила себя, а потому она и ушла из нее. Оплакивайте Офелию, если хотите. Посыпьте голову пеплом из-за того, что задушена Корделия. Проклинайте небеса за то, что умерла дочь Брабанцио. Но не лейте слез по Сибилле Вен. Она была менее реальна, чем те. Наступило молчание. Вечерний сумрак сгущался в комнате. Бесшумно серебряной стопой прокрались из сада тени. Краски окружавших предметов в изнеможении поблекли. Немного погодя, Дориан поднял голову. «Вы объяснили мне меня самого, Гарри», — прошептал он как бы со вздохом облегчения. «Я смутно чувствовал все, что вы сказали мне, но как-то боялся этого и не умел объяснить себе все. Как вы хорошо меня знаете! Но не будем больше говорить о случившемся. Это был чудный душевный опыт. Вот и все. Хотел бы я знать, приберегла ли для меня жизнь еще что-нибудь столь же чудесное». «Для вас жизнь приберегла все, Дориан. При вашей необыкновенной внешности для вас нет ничего недоступного». «Но если я сделаюсь старым, седым и сморщенным, Гарри, что же тогда?» «Ах, тогда...» — сказал лорд Генри, вставая, чтобы уйти. «Тогда, милый мой Дориан, вам придется расплачиваться за все ваши победы. Теперь же они сами идут к вам. Нет, вы должны беречь свою наружность. Мы живем в такое время, когда люди слишком много читают, чтобы быть мудрыми, и слишком много думают, чтобы быть красивыми. Мы не можем обойтись без вас. А теперь вам лучше идти одеваться и ехать в клуб. Мы, в сущности, уж и так запоздали». «Пожалуй, я лучше приеду прямо в оперу, Гарри. Я слишком устал, не хочется есть. Который номер ложи вашей сестры?» «Кажется, 27-й. Это в бенуаре. Вы увидите на дверях ее имя. Но мне жаль, если вы не хотите пообедать со мной». «Я не чувствую себя в силах», — рассеянно произнес Дориан. «Но вам бесконечно благодарен за все, что вы мне сказали. Вы, без сомнения, мой лучший друг. Никто никогда меня так хорошо не понимал, как вы». «Это еще только начало нашей дружбы, Дориан», — ответил лорд Генри, пожимая ему руку. «До свидания. Надеюсь вас увидеть еще до половины десятого. Не забывайте, что поет Патти». Когда дверь за ним закрылась, Дориан позвонил, и спустя несколько минут Виктор внес лампы и опустил шторы. Дориан нетерпеливо ждал его ухода. Ему казалось, что слуга бесконечно долго возился со всем. Как только он вышел, юноша бросился к экрану и отодвинул его. Нет, новых перемен на портрете не было. Очевидно, прежде чем до него самого, весть о смерти Сибиллы дошла до портрета. Он отражал на себе события жизни тотчас же, как они случались. Отталкивающая складка жестокости, искажавшая тонкие линии губ, без сомнения появилась в тот самый момент, когда девушка выпила яд. Или, может быть, портрет сам по себе был равнодушен к результатам? Может быть, он только отражал на себе движение души? Дориан раздумывал об этом и надеялся, что когда-нибудь он своими глазами увидит самый момент происходящей перемены. Мысль эта привела его в содрогание. Бедная Сибилла. Какой это был удивительный роман! Она часто изображала смерть на сцене. И вот, наконец, смерть сама коснулась ее и унесла ее с собою. Как сыграла она эту ужасную заключительную сцену? Проклинала ли его, умирая? Нет, она умерла из любви к нему, и отныне любовь будет для него всегда священна. Сибилла все искупила, принеся в жертву свою жизнь. Она больше не будет вспоминать о том, что она заставила его выстрадать тот ужасный вечер в театре. Когда он будет думать о ней теперь, то только как о чудной трагической фигуре, сошедшей на мировую сцену, чтобы показать высшую действительность любви. Чудное, трагическое явление. При воспоминании об ее детском личике, влекущих мечтательных движениях и скромной трепетной грации, слезы навернулись у него на глазах. Он поспешно смахнул их и снова стал смотреть на портрет. Он чувствовал, что действительно настало время выбирать. Но, может быть, выбор его уже сделан? Да, жизнь решила за него. Жизнь и его собственное неутолимое любопытство к жизни. Вечная юность, бесконечные страсти, наслаждения, утонченные и таинственные, необузданные радости и еще более необузданные пороки. Все это предстояло ему. Портрет был обречен нести бремя его позора, только и всего. Чувство боли подкралось к нему при мысли об искажении, которое претерпит красивое лицо на полотне. Однажды, по-мальчишески подражая нарциссу, он поцеловал или сделал вид, что целует эти намалеванные губы, которые теперь так жестоко ему улыбаются. Утро за утром просиживал он перед портретом, поражаясь его красотой и почти влюбляясь в нее, как по временам казалось ему самому. Неужели каждое настроение, его охватившее, будет вызывать перемену на портрете? Неужели это чудное изображение превратится в нечто омерзительное, гадкое, что придется прятать в запертую на замок комнату, вдали от солнечного света, так часто золотившего горячим блеском роскошные волны его кудрей? Как жаль! Как жаль! У него даже мелькнула мысль помолиться о том, чтобы ужасная связь, существовавшая между ним и его портретом, исчезла. Портрет переменился в ответ на заклятие. Может быть, нужно другое заклятие, тогда он перестанет меняться? А между тем, кто же, хоть немного знающий жизнь, отказался бы от возможности вечно сохранить молодость? Как бы эта возможность ни была призрачна, и какие бы роковые последствия она ни влекла за собой. Да и было ли это в его власти? Действительно ли его молитва вызвала эту перемену ролей? Разве тут не могло быть каких-нибудь неведомых научных причин? Если мысль могла оказывать влияние на живой организм, то не могла ли она также влиять и на мертвую, неорганическую материю? Или даже и без мысли, без сознательного желания, разве не могли посторонние для нас предметы вибрировать в унисон с нашими настроениями и страстями, притягивая атом к атому в таинственном влечении или странном сродстве? Впрочем, причина не важна. Он никогда больше не будет заклинаниями искушать ужасные силы. Если картине суждено меняться, так пусть себе меняется. Вот и все. К чему слишком вникать? Ведь наблюдать за ней будет истинным удовольствием. Ему будет дана возможность читать самые сокровенные свои помыслы. Портрет будет служить ему магическим зеркалом. Он показал Дориану, что такое его тело, он же раскроет ему и его собственную душу. И когда для портрета наступит уже зима, и сам Дориан все еще будет находиться на цветущей грани весны и лета, когда краска жизни сбежит с лица его изображения и заменится бледной, как мел, личиной со свинцовыми глазами, сам он все еще сохранит чары своей юности. Ни один цветок его красоты не завянет. Пульс жизни не ослабеет в нем. Подобно богам Эллады, он вечно будет сильным, стройным и радостным. Не все ли равно, какая судьба постигнет его изображение на полотне? Был бы он сам неприкосновенен. Дело ведь только в этом. Дориан, улыбаясь, подвинул экран на прежнее место перед портретом и прошел в свою спальню, где его уже ждал камердинер. Час спустя он был в опере, и лорд Генри опирался о спинку его кресла. Глава 9. На следующее утро, когда Дориан сидел за завтраком, в комнату вошел Бэзил Холворд. «Я так рад, что застал вас, Дориан», — сказал он серьезно. «Я заходил вчера вечером, но мне сказали, что вы уехали в оперу. Я, разумеется, знал, что это невозможно. Но я очень пожалел, что вы не оставили указаний, где вас можно было найти. Я провел отчаянную ночь, несколько опасаясь, что за одной трагедией последует другая. Вам бы следовало телеграфировать мне, как только вы узнали о случившемся. Я совершенно случайно прочел об этом в вечернем издании «The Globe», которое подвернулось мне под руку в клубе. Я сейчас же поехал сюда и ужасно беспокоился, не застав вас. Не могу выразить вам, как я потрясен происшедшим. Я знаю, как вы должны страдать. Но где же вы были? Вероятно, вы поехали туда и виделись с ее матерью. Я думал даже поехать вслед за вами. В газетах был ее адрес, кажется, где-то на Юстон-роде. Но я боялся быть лишним в горе, которое облегчить не в силах. Бедная женщина. В каком она должно быть состоянии? Притом же ведь это ее единственный ребенок. Что она говорила об этом? «Дорогой Бэзил, да откуда же я знаю?» — пробормотал Дориан с видом человека, которому сильно докучают, потягивая белое вино из хрупкого золоченого венецианского бокала с золотыми краями. «Я был в опере. Напрасно вы туда не приехали. Я в первый раз видел леди Гвендолин, сестру Гарри. Мы были у нее в ложе. Она прямо-таки обворожительна. А Патти пела божественно. Не говорите мне о неприятных вещах. Если не говорить о какой-нибудь вещи, то она как будто бы и не случалась. По словам Гарри, вещам дает реальность их словесное определение. Могу только заметить, что она не была единственным ребенком этой женщины. Есть еще сын, говорят, очень милый малый. Но он не актер. Он матрос или что-то такое. Теперь расскажите о себе и о том, что вы сейчас пишете». «Вы были в опере?» Медленно, с оттенком боли в голосе, проговорил Холвард. «Вы были в опере в то время, как Сибилла Вен мертвая лежала в какой-то жалкой коморке? Вы можете говорить о том, как прелестны другие женщины и как божественно пела Патти, когда девушка, которую вы любили, еще не обрела себе вечного покоя в могиле? Друг мой, сколько же еще предстоит ужасов ее маленькому бескровному телу?» «Довольно, Бэзил, я не хочу слышать об этом!» — закричал Дориан, вскакивая на ноги. — «Вы не должны говорить мне об этих вещах. Что свершилось, свершилось. Что прошло, то прошло». «Вчерашний день вы называете прошлым?» «Причем тут реальный промежуток времени? Только ограниченным людям нужны целые годы, чтобы отделаться от потрясения. Человек, умеющий владеть собою, может положить конец горю так же легко, как изобрести новое наслаждение. Я не хочу быть рабом своих чувств. Я хочу ими пользоваться, радоваться им и управлять ими». «Дориан, это ужасно. Вас что-то совершенно изменило. По внешности вы все тот же прелестный юноша, который, бывало, каждый день приходил в мою мастерскую и позировал мне для портрета. Но тогда вы были простым, естественным, нежным. Вы были самым нетронутым изо всех созданий. Теперь же я не знаю, что с вами стало. Вы говорите так, как будто в вас ни жалости, ни сердца. Это все влияние Гарри. Я это вижу». Юноша покраснел и, подойдя к окну, выглянул в зеленый, шелестящий, обливаемый солнцем сад. «Я многим обязан Гарри, Бэзил», — проговорил он наконец. «Гораздо больше, чем вам. Вы лишь научили меня быть тщеславным». «Так вот, я за это и наказан, Дориан. Или когда-нибудь буду наказан». «Я не понимаю, что вы хотите сказать, Бэзил!» — воскликнул он, оборачиваясь. «Я не знаю, чего вам надо! Чего вам надо от меня?» «Мне нужно того Дориана Грея, которого я писал!» — сказал печально художник. «Бэзил!» — сказал юноша, подойдя и кладя руку ему на плечо. Вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибилла Вен покончила с собой... Покончила с собой? Боже мой, неужели в этом уже не остается сомнения? — воскликнул Холвард в ужасе, глядя на Дориана. Дорогой мой Бэзил, а разве вы думаете, что это была только банальная случайность? Конечно же, она покончила с собой. Старший из собеседников закрыл лицо руками. «Какой ужас!» — пробормотал он, и по всему его телу прошла какая-то дрожь. «Ничего ужасного тут нет», — ответил Дориан Грей. «Это одна из величайших романтических трагедий нашего века. Вообще говоря, актеры ведут самую пошлую жизнь. Они бывают хорошими супругами, верными женами или еще чем-нибудь очень скучным. Вы знаете, что я хочу сказать? Буржуазные добродетели и все такое». Но как Сибилла была не похожа на них? Самую великую трагедию она пережила в собственной жизни. Она всегда ведь была героиней. Последний вечер, тот вечер, когда вы смотрели ее, она играла плохо, потому что познала реальность любви. Когда же она познала ее нереальность, она умерла, как умерла бы Джульетта. Она вновь перешла в сферу искусства. В ней есть что-то мученическое. В ее смерти есть вся патетическая бесполезность мученичества и вся его бездельная красота. Но, как я уже и говорил, вы не должны думать, что я не страдал. Если бы вы зашли вчера в известный момент, так около половины шестого или без четверти шесть, вы бы застали меня в слезах. Даже Гарри, который был здесь и который именно и принес мне это известие, не знал, что я переживал. Я страшно страдал. Потом это прошло. Не могу же я вызвать повторение какого-нибудь чувства. Да и никто не может, кроме сентиментальных людей. А вы ужасно несправедливы, Бэзил. Вы приходите, чтобы утешить меня. Это очень любезно. Вы находите меня уже утешенным и беситесь. Как же это похоже на сочувствующего человека. Вы заставляете меня вспоминать то, что рассказывал Гарри про одного филантропа, который целых 20 лет своей жизни потратил на попытки искоренить какое-то зло или какой-то несправедливый закон. Я уж забыл, что именно. В конце концов, он добился своего, и ничто не могло сравниться с его разочарованием. Ему было уже решительно нечего делать, он чуть не умер от скуки и превратился в завзятого мизантропа. Так что, дорогой Бэзил, если вы в самом деле хотите меня утешить, научите меня поскорее забыть о случившемся или относиться к нему с чисто художественной точки зрения. Кажется, у Готье где-то сказано «Consolation des Arts». Помню, я однажды увидел у вас в мастерской какой-то маленький томик в пергаментном переплете и, раскрыв его на удачу, прочитал эту восхитительную фразу. Вы мне как-то рассказывали, когда мы были в Марло, про какого-то молодого человека, который уверял, будто желтый атлас мог бы утешить нас во всех горестях жизни. Я не таков. Конечно, и я люблю красивые вещи, которые можно держать в руках, которым можно касаться. Старая парча, потемневшая бронза, разная слоновая кость, великолепная обстановка, роскошь, пышность. Из-за всего этого можно многое извлечь. Но художественный темперамент, который они развивают или, во всяком случае, пробуждают, для меня значит еще больше. Стать зрителем своей собственной жизни, как говорит Гарри, значит, избавиться от жизненных страданий. Я знаю, вы удивляетесь, слыша от меня такие речи. Вы еще не уяснили себе, насколько я развился теперь. Когда мы познакомились, я был робким школьником. Теперь я уже взрослый человек. У меня новые страсти, новые мысли, новые взгляды. Я стал другим. Но вы из-за этого не должны любить меня меньше. Я изменился, но вы должны навсегда остаться моим другом. «Конечно, я очень люблю Гарри, но я знаю, что вы лучше его. Вы не сильнее, чем он, вы слишком боитесь жизни, но вы лучше. И как нам бывало хорошо друг с другом. Не покидайте же меня, Бэзил, и не ссорьтесь со мною. Я таков, каков есть. Больше сказать мне нечего». Художник чувствовал себя странно взволнованным. Юноша был ему бесконечно дорог. Его личность послужила для него поворотным пунктом в искусстве. Бэзилу трудно было далее осыпать его упреками. Ведь его равнодушие, по всей вероятности, было лишь минутным настроением, которое скоро пройдет. В нем было так много хорошего, так много благородного. «Ну хорошо, Дориан, — проговорил, наконец, Безил с печальной улыбкой. «Я не буду больше после сегодняшнего говорить с вами об этой ужасной истории. Я надеюсь только, что ваше имя не будет упоминаться в связи с нею. Следствие и вскрытие сегодня после полудня. Вас не вызывали?» Дориан покачал головой, и тень досады пробежала по его лицу при слове «следствие». В делах этого рода всегда есть что-то грубое и пошлое. «Они не знают моего имени», — ответил он. «Но ведь она-то, наверное, знала?» «Только мое имя без фамилии, да и то я уверен, что она ни перед кем его не произносила. Однажды она сказала мне, что все очень интересуются, кто я такой, и что она постоянно отвечает им, что меня зовут Прекрасный Принц. Это очень мило, не правда ли?» «Вы должны мне сделать с нее набросок, Безил. Я хотел бы иметь о ней на память что-нибудь более существенное, чем 2-3 поцелуя и несколько отрывочных страстных слов. Я попробую набросать что-нибудь, если это вам доставит удовольствие. Но вы должны сами еще прийти мне позировать. Я не могу работать без вас». «Я никогда больше не стану вам позировать, Безил. Это невозможно», — воскликнул Дориан, отступая. Художник взглянул на него. «Милый мой, что за глупости? Неужели вы хотите сказать, что вам не нравится ваш портрет? Кстати, где же он? Почему вы закрыли его экраном? Дайте мне взглянуть на него. Ведь это лучший изо всех моих произведений. Отодвиньте же эту ширму, Дориан. Со стороны вашего лакея прямо непростительно так прятать мое произведение. Я, как только вошел, сразу заметил, что комната стала какая-то другая». «Мой лакей тут ни при чем, Безил. Неужели вы воображаете, что я позволю ему распоряжаться у меня в комнате? Он иногда расставляет здесь цветы, вот и все. Нет, я сам задвинул экран. Свет был слишком ярок для портрета». «Слишком ярок? Не может быть, мой милый. Это великолепное для него место. Дайте я посмотрю». И Холвард направился в угол комнаты. Крик ужаса сорвался с уст Дориана Грея. Юноша бросился между Холвардом и экраном. «Безил!» — произнес он, сильно побледнев. «Вы не должны смотреть на портрет! Я не хочу этого!» «Не смотреть на свое собственное произведение? Вы шутите, конечно! Почему бы мне не взглянуть на него?» — воскликнул Холвард со смехом. «Если вы только попробуете взглянуть на него, Безил, я даю вам честное слово, что больше никогда в жизни не буду с вами разговаривать. Я говорю совершенно серьезно. Я не даю вам никаких объяснений, и вы не должны их требовать. Но помните, если вы тронете экран, между нами все будет кончено». Холвард стоял, как пораженный громом. Он смотрел на Дориана в величайшем изумлении. Таким он его еще никогда не видал. Юноша от гнева даже побледнел. Руки его были судорожно сжаты, а зрачки его глаз были подобны дискам голубого пламени. Он дрожал с головы до ног. «Дориан!» «Ни слова!» «Но в чем же дело?» «Конечно, я не посмотрю на портрет, если вы этого не хотите», — проговорил довольно холодно Безил, поворачиваясь на каблуках и снова отходя к окну. «Но право мне кажется диким, что мне нельзя смотреть на мое собственное произведение, особенно если иметь в виду, что этой осенью я хочу его выставить в Париже. Тогда я, вероятно, должен буду еще раз покрыть его лаком, а потому в один прекрасный день мне все-таки придется его увидать. Так почему же не сегодня?» «Выставить его? Вы хотите его выставить?» — воскликнул Дориан Грей, охваченный странным порывом ужаса. «Неужели же всему миру будет открыт его секрет? Неужели же люди будут глазеть на тайну его жизни? Это невозможно. Надо было сейчас же помешать этому». Как? Он еще сам не знал. «Да, я не думаю, что вы будете иметь что-нибудь против. Жорж Пти собирает все мои лучшие картины для специальной выставки на Rue de Sèze, которая откроется в первых числах октября. Портрет уедет только на один месяц. Я думаю, что вы можете легко обойтись без него это время. Да, кстати, вы тогда и сами уедете. А раз вы все время прячете его за экран, то значит и не особенно им дорожите». Дориан Грей провел рукой по лбу. На лбу были капли холодного пота. Он чувствовал, что стоял на краю ужасной опасности. «Месяц тому назад вы сказали, что никогда не выставите его», — воскликнул он. «Почему же теперь вы изменили свое намерение? Все вы, желающие слыть за постоянных людей, точно так же меняете свои настроения, как и другие. Единственная разница в том, что ваши капризы по большей части не обоснованы. Неужели вы забыли, как вы самым торжественным образом уверяли меня, что никто в мире не заставит вас выставить мой портрет? Вы сказали то же самое и Гарри». Он внезапно остановился, и глаза у него заблестели. Он вспомнил, как лорд Генри полушутя-полусерьезно сказал ему однажды: «Если вы хотите приятно провести четверть часа, заставьте Безил рассказать вам, почему он не хочет выставить ваш портрет». Мне он сказал, почему, и для меня это было настоящим откровением. Да, может быть, и у Безила была своя тайна. Он попробует сейчас ее выпытать. «Безил», — сказал он, подходя совсем близко к художнику и смотря ему прямо в глазах. «У каждого из нас есть тайна. Скажите мне вашу, и я открою вам свою. Почему вы отказывались выставить мой портрет?» Холвард невольно вздрогнул. «Дориан, если бы я сказал вам, вы бы, пожалуй, стали меньше любить меня и, наверное, стали бы надо мною смеяться. Я не мог бы вынести ни того, ни другого. Раз вы хотите, чтобы я никогда не глядел на ваш портрет, пусть так и будет. Я всегда могу смотреть на вас. Если вы хотите, чтобы лучшее из моих произведений было спрятано ото всех, я соглашаюсь. Ваша дружба для меня дороже всякой известности и славы». «Нет, Безил, вы должны мне сказать», — настаивал Дориан Грей. «Мне кажется, что я имею право знать». Его ужас прошел и сменился любопытством. Он твердо решил выведать тайну Безила Холварда. «Сядем, Дориан», — сказал Холвард со смущенным видом. «Сядем. И только ответьте мне на один вопрос. Не заметили ли вы в картине чего-нибудь странного? Чего-нибудь такого, что вначале не бросилось вам в глаза, но потом внезапно открылось?» «Безил!» — воскликнул юноша, дрожащими руками хватаясь за ручки кресла и смотря на Холварда испуганными дикими глазами. «Я вижу, что это так. Не говорите. Выслушайте сначала меня. Дориан, с первой минуты, как я вас встретил, ваша индивидуальность возымела странное влияние на меня. Вы мною овладели. Моею душою, моими мыслями и силами. Вы стали для меня видимым воплощением того невидимого идеала, воспоминания о котором преследует нас, художников, как дивный сон. Я обожал вас. Я ревновал вас к каждому, с кем вы говорили. Я хотел, чтобы вы существовали для меня одного. Только с вами бывал я счастлив. Когда вас не было со мной, вы все же оставались в моем искусстве. Конечно, я никогда вам не говорил об этом. Да это было бы немыслимо. Вы этого не поняли бы. Я и сам с трудом это понимал. Я только знал, что видел лицом к лицу совершенство, и что мир стал чудесным в моих глазах. Быть может, слишком чудесным, ибо в подобных боготворениях всегда есть опасность. Опасность потерять это чувство. Но столь же опасно его сохранить. Проходили недели за неделями, а я все более и более был поглощен вами. Потом наступил новый фазис. Я написал вас Парисом в изящных доспехах и Адонисом в охотничьем плаще со сверкающим копьем. Увенчанный тяжелыми цветами лотоса, вы сидели на корме корабля «Адриана», глядя на тихий зеленый Нил. Вы наклонялись над тихим прудом в какой-то эллинской роще и видели в застывшем серебре воды чудо своего лица. И все это было таким, каким и должно быть искусство — бессознательным, идеальным, смутным. В один прекрасный день, в роковой день, как мне теперь иногда кажется, я решил написать с вас поразительный портрет, не в одежде мертвых веков, а в вашем современном костюме и в современной обстановке. Играл ли тут роль реализм моего искусства или волшебное обаяние вашей личности, раскрывшейся мне теперь непосредственно, безо всякого туманного покрова? Я не знаю. Но я знаю, что по мере того, как я работал над вашим портретом, мне казалось, что каждый мазок и каждая краска все более и более раскрывали мою тайну. Я стал бояться, что другие узнают о моем поклонении. Я почувствовал, Дориан, что я сказал слишком много, что я слишком много себя вложил в этот портрет. Тогда я решил никогда его не выставлять. Вы были этим слегка раздосадованы, но вы не догадались, что это значило для меня. Гарри, которому я все рассказал, смеялся надо мною. Но мне это было безразлично. Когда портрет был окончен, и я один сидел перед ним, я почувствовал, что был прав. Прекрасно. Несколько дней спустя портрет был унесен из моей мастерской, я отделался от его могучего обаяния, и мне показалось глупостью видеть в нем что-то большее, чем вашу необыкновенную красоту, и воображать, что это большее я передал. Даже и теперь я глубоко убежден в химеричности того мнения, будто страсть, которую испытываешь при создании произведения, можно вложить в самое произведение. Искусство всегда более отвлечено, чем мы думаем. Форма и цвет говорят нам только о форме и цвете, ни о чем более. Мне часто представляется, что искусство гораздо полнее скрывает художника, чем его обнаруживает. Итак, получив это предложение из Парижа, я решил сделать ваш портрет гвоздем своей выставки. Мне никогда не приходило в голову, что вы мне откажете. Теперь я вижу, что вы правы. Портрет не может быть выставлен. Не сердитесь же на меня, Дориан, за то, что я вам сказал. Как я уже не раз говорил Гарри, вы созданы для боготворения. Дориан Грей облегченно вздохнул. Румянец вернулся на его щеки, и улыбка заиграла на устах. Опасность миновала. Он был спасен на время. Но он невольно почувствовал бесконечную жалость художнику, только что сделавшему ему такое странное признание. И он спрашивал себя, не испытает ли он когда-нибудь подобного порабощения личностью друга. Лорд Генри был очаровательным тем, что он был опасен, но и только. Лорд Генри был слишком умен и циничен, чтобы его действительно можно было любить. Не встретится ли ему в жизни кто-нибудь, кто преисполнит его душу чувством такого странного поклонения? Может быть, эта-то жизнь и приберегала для него. «Я удивляюсь, Дориан, — сказал Холлорд, — что вы увидели это на портрете. Вы в самом деле увидели?» «Я что-то в нем заметил, — ответил Дориан. Что-то, показавшееся мне очень странным. Ну так значит, теперь вы позволите мне взглянуть на него?» Дориан покачал головой. «Вы не должны просить меня об этом, Бэзил. Этого я никак не могу допустить. Но когда-нибудь вы мне это позволите?» «Никогда». «Ну что же, может быть, вы и правы. А теперь прощайте, Дориан. Вы были единственным, кто так или иначе повлиял на мое искусство. Всем, что я сделал хорошего, я обязан исключительно вам. Вы не знаете, чего мне стоило рассказать вам то, что я рассказал». «Дорогой Бэзил», — воскликнул Дориан, — «да что же вы мне, собственно, рассказали? Просто, что вы когда-то очень любили меня. Ведь это даже и не комплимент». «Я не имел намерения говорить вам комплименты. Это была моя исповедь. И теперь, когда она окончена, мне кажется, я чего-то лишился. Может быть, никогда не надо свое поклонение переводить на слова. Эта исповедь меня разочаровала». «Как? Да чего же вы еще ожидали, Дориан? Разве вы в портрете видели что-нибудь другое? Там нечего больше видеть». «Да, кроме этого, нечего больше видеть. Почему вы спрашиваете? Но вы не должны говорить о поклонении, это глупо. Ведь мы с вами друзья, Бэзил, и должны всегда остаться друзьями». «У вас есть Гарри», — проговорил художник печально. «О, Гарри!» — воскликнул юноша со смехом. «Гарри тратит свои дни на то, чтобы говорить невероятные вещи, а свои вечера посвящает совершению невозможных поступков. Именно такую жизнь и я бы хотел вести. Но все же я не думаю, что в затруднительном случае я обратился бы к Гарри. Скорее, я пришел бы к вам, Бэзил. Вы будете мне еще позировать?» «Это невозможно. Вы погубите своим отказом мою жизнь. Вы погубите меня как художника. Ни один человек не встречает своего идеала дважды. Немногие и один раз встречают его». «Я не могу вам объяснить это, Бэзил, но я никогда больше не буду позировать вам. Есть что-то роковое в каждом портрете. У портрета своя, особая жизнь. Я буду приходить к вам пить чай. Это будет столь же приятно». «Для вас, пожалуй, еще приятнее», — с грустью отозвался Холвард. «Ну а теперь прощайте. Мне жаль, что вы не позволили мне еще раз взглянуть на мою картину. Но делать нечего. Я отлично понимаю ваши чувства». Когда Холвард выходил из комнаты, Дориан Грей усмехнулся. «Бедный Безил. Как он мало подозревал настоящую причину! И не странно ли, что вместо вынужденного открытия своей тайны ему почти случайно удалось выведать тайну своего друга? Эта странная исповедь объяснила ему теперь многое. Бессмысленные вспышки ревности художника, его безумное поклонение, восторженные панегирики, странную сдержанность — теперь все было ясно, и Дориан испытывал досаду. В такой дружбе с оттенком романтизма ему чудилось что-то трагичное. Он вздохнул и позвонил. Надо было спрятать портрет во что бы то ни стало. Больше нельзя было подвергаться риску. Тайна могла быть раскрыта. Было бы безумием хотя бы еще на час оставлять портрет в комнате, куда имели доступ все его друзья. Глава 10. Когда вошел слуга, Дориан испытующе посмотрел на него, стараясь угадать, не заглядывал ли он за экран. Лакей с бесстрастным выражением лица ожидал приказаний. Дориан закурил папиросу и, подойдя к зеркалу, взглянул в него. Он прекрасно мог видеть в зеркале лицо Виктора. Это была бесстрастная маска услужливой готовности. Его нечего было бояться. Но все же лучше быть настороже. Медленно произнося слова, Дориан приказал слуге позвать к нему экономку, а также отправиться в рамочную мастерскую и попросить хозяина сейчас же прислать двоих мастеров. Юноше показалось, что, выходя из комнаты, слуга взглянул по направлению экрана. Или это было только воображение? Несколько минут спустя мисс Слив в черном шелковом платье и старомодных бумажных митинках на сморщенных руках суетливо вошла к нему. Он спросил у нее ключ от классной комнаты. «От старой классной, мистер Дориан?» — воскликнула она. «Да ведь там полно пыли. Я прикажу ее убрать и вычистить, прежде чем вы туда заглянете. Она не в таком виде, чтобы можно было в нее войти, сэр. Право же, туда невозможно войти». «Мне не нужно, чтобы вы ее убирали, Лив. Мне нужен только ключ». «Но, сэр, вы будете покрыты паутиной, если туда войдете. Ведь ее не открывали уж 5 лет, со смерти милорда». При упоминании о покойном дедушке Дориан нахмурился. Он вспоминал о нем с ненавистью. «Это ничего не значит, Лив», — возразил он. «Я просто-напросто хочу посмотреть комнату, вот и все. Дайте-ка мне ключ». «Вот он, сэр», — сказала старая дама, перебрав свою связку неуверенными дрожащими пальцами. «Вот ключ. Я сейчас сниму его с кольца. Но ведь вы же не собираетесь там поселиться, сэр? Ведь вам здесь удобно?» «Да нет же, нет», — ответил он нетерпеливо. «Благодарю вас, Лив. Больше ничего». Миссис Лив помедлила немного, жалуясь на какие-то хозяйственные мелочи. Он вздохнул и сказал ей, чтобы она поступала так, как ей самой кажется лучше. Ее лицо расплылось в улыбку, и она вышла из комнаты. Лишь только закрылась за ней дверь, Дориан положил ключ в карман и оглядел комнату. Взгляд его упал на широкое атласное вышитое золотом покрывало, замечательное произведение венецианского искусства конца 17-го столетия, найденное дедом юноши в одном из монастырей около Болоньи. Да, им Дориан закроет свой роковой портрет. Оно, вероятно, уже не раз служило покровом для мертвых. Пусть же теперь оно скроет его собственное разложение, более страшное, чем тление смерти. Пусть скроет этот вечный неумирающий ужас. Грехи Дориана для портрета — то же, что черви для тела. Они испортят красоту его изображения, исказят его, осквернят, опозорят. Но портрет все-таки будет жить. Он будет жить всегда. Дориан вздрогнул и на минуту пожалел, что не сказал Безилу настоящей причины своего желания спрятать портрет. Безил помог бы ему воспротивиться влияниям лорда Генри, а главное, еще более опасным искушением его собственного темперамента. Любовь, которую Безил к нему питал, Без сомнения, это была любовь. Имела в себе только благородные и возвышенные порывы. Это не было лишь физическое влечение к красоте, рождаемое чувствами и проходящее с ослаблением чувств. Это была любовь, которую знал Микеланджело, Монтень, Винкельман и сам Шекспир. Да, Бэзил мог бы его спасти, но теперь уже было поздно. Прошлое еще могло быть заглажено раскаянием, отречением или забвением, но от будущего не было спасения. В юноше бродили страсти, которые так или иначе найдут себе ужасный исход. Его посещали сновидения, призрачное зло которых станет действительностью. Дориан взял с дивана пурпурно-золотистую ткань и, держа ее в руках, прошел за экран. Не стало ли это изображение на полотне еще гаже, чем было прежде? Ему показалось, что новых перемен нет. И, несмотря на это, портрет стал ему еще более противен. Золотые волосы, голубые глаза, алые губы — все было по-старому. Изменилось только выражение лица, и оно было ужасно по своей жестокости. Какими ничтожными казались Дориану упреки Бэзила из-за Сибиллы Вэн в сравнении с тем осуждением, которое произносил ему портрет? Какими ничтожными и незначительными! С полотна на него смотрела его собственная душа и призывала к ответу. На лице его отразилась боль, и он накинул роскошное покрывало на картину. В эту минуту раздался стук в дверь. Дориан отошел прочь. В дверях появился слуга. «Люди пришли, месье?» Дориан почувствовал необходимость сейчас же отделаться от Виктора. Он не должен был знать, куда будет унесен портрет. Глаза Виктора смотрели как-то задумчиво, предательски, в них было что-то хитрое. Присев к письменному столу, Дориан набросал записку лорду Генри, прося его прислать что-нибудь почитать и напоминая о свидании вечером, в 8:45. «Подождите ответа», — сказал он, передавая письмо лакею, — «и приведите сюда людей». 2-3 минуты спустя в дверь снова постучали, и сам мистер Хеббард, знаменитый рамочник с улицы Соус-Одли, вошел в сопровождении молодого, довольно неуклюжего помощника. Мистер Хеббард был румяный, рыжебородый, коротенький человечек. Его поклонение искусству было в достаточной мере испытано хроническим безденежьем большинства тех художников, с которыми он имел дело. Обыкновенно он никогда сам не приходил к заказчикам, а ждал, чтобы они пришли к нему. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. В Дориане было что-то такое, что очаровывало всех. Даже видеть его было удовольствием. «Чем могу быть вам полезен, мистер Грей?» — спросил он, потирая свои полные, покрытые веснушками руки. «Я думал, что мне следовало лично явиться. Я как раз достал чудеснейшую раму, сэр. Приобрел ее на аукционе. Старая, флорентийская, кажется, из Фонтилля. Удивительно подходит для какой-нибудь картины религиозного содержания. Мне очень жаль, что вы побеспокоились. Пришли сами, мистер Хеббард. Я, конечно, зайду как-нибудь взглянуть на вашу раму, хоть я в настоящее время и не очень интересуюсь религиозной живописью. Но сегодня мне надо перенести одну картину в верхний этаж. Она довольно тяжелая, а потому я просил бы вас дать мне двоих из ваших людей. Какое же тут беспокойство, мистер Грей. Я очень рад быть вам чем-нибудь полезным. Где же произведение искусства, сэр?» «Вот это», — указал Дориан, отодвигая экран. «Можете вы перенести картину, как она есть, закрытой? Я бы не хотел, чтобы ее поцарапали при переноске по лестнице». «Это нетрудно, сэр», — сказал любезный рамочник, начиная с помощью своего подмастерья снимать картину с длинных медных цепей, на которых она была привешена. «А теперь куда же нам ее нести, мистер Грей?» «Я буду показывать вам дорогу, мистер Хеббард, если вы будете добры за мною следовать. Или, пожалуй, вам лучше идти вперед. Это ведь на самом верху. Мы поднимемся по главной лестнице, она шире». Дориан придержал двери, и они вышли в вестибюль и начали подниматься по лестнице. Широкая рама делала картину чрезвычайно громоздкой, и, несмотря на вежливые протесты мистера Хеббарда, который, как истый торговец, не любил, чтобы джентльмены брались за какое-нибудь полезное дело, Дориан по временам прикасался к раме, будто помогая нести. «Порядочная тяжесть, сэр!» — отдуваясь, проговорил маленький человечек, когда они добрались до верхней площадки. И он вытер свой лоснящийся лоб. «Кажется, она действительно очень тяжела», — прошептал Дориан, открывая дверь в комнату, предназначенную для хранения странной тайны его жизни и сокрытия его души от людских глаз. Он не входил в комнату более 4 лет, с тех пор, как она перестала служить ему сначала детской, в которой он играл, а затем классной. Это была большая, просторная комната, нарочно построенная покойным лордом Кельсо для своего маленького внука, которого суровый лорд старался всегда держать подальше, ненавидя его за удивительное сходство с матерью, а может быть и по другой причине. Дориан нашел комнату мало изменившейся. В ней все еще стоял огромный итальянский кассон с фантастическими разрисованными стенками и потускневшими золотыми украшениями. Мальчиком Дориан часто прятался в нем. Полированный деревянный книжный шкаф с растрепанными школьными учебниками стоял на своем месте. На стене рядом со шкафом висел все тот же истрепанный фламандский гобелен, на котором поблекший король играл с королевой в шахматы в саду. А вокруг разъезжали сокольничьи, держа птиц, прикрытых колпачками на кулаках, закованных в сталь. Как хорошо Дориан все это помнил. Каждый миг его одинокого детства воскресал у него в памяти, когда он оглядывался кругом. Ему представилась вся непорочная чистота его детской жизни, и он ужаснулся при мысли, что именно здесь должен быть спрятан его роковой портрет. Как мало, думал он, в те невозвратно минувшие дни, что ожидало его в жизни. Но в доме не было другого места, столь же защищенного от посторонних глаз. Ключ был у него, и никто другой не мог сюда войти. Под пурпурным покровом лицо, изображенное на полотне, могло становиться зверским, тупым и порочным. Что за беда? Ведь никто не увидит. Даже и сам он не будет видеть. Зачем ему разглядывать отталкивающие признаки разложения своей души? С ним останется его юность, и этого для него достаточно. Да разве он не может исправиться к лучшему? Разве непременно будущее должно быть так позорно? В жизни ему ведь может встретиться любовь, которая сумеет его очистить, защитить от тех пороков, которые, казалось, уже гнездились в его мозгу и теле. Эти странные, еще не принявшие определенной формы пороки, в самой таинственности которых заключалось их обаяние и прелесть. Быть может, когда-нибудь жестокая складка исчезнет с алых чувственных губ, и он будет в состоянии показать миру шедевр Безила Холварда. Но нет, это было невозможно. Час за часом, неделя за неделей, лицо на портрете становилось старше. Даже если бы не легли на него тени порока, то следы времени лягут на него. Щеки ввалятся и обрюзгнут. Желтые морщинки побегут вокруг поблекших, потерявших красоту глаз. Волосы утратят блеск, а губы отвиснут, выпятятся и приобретут то глупое или низменное выражение, какое всегда бывает у стариков. У него будет морщинистая шея, холодные руки с синими жилками, согнутый стан, какой он помнил был у деда, преследовавшего его строгостью в детстве. Портрет должен быть спрятан. Другого исхода не было. «Внесите его, пожалуйста, сюда, мистер Хэббард», — усталым голосом проговорил юноша, оборачиваясь. «Мне жаль, что я так долго вас задержал. Я задумался совсем о другом». «Я рад был отдохнуть немного, мистер Грей», — ответил рамочник, все еще задыхаясь. «Куда нам его поставить, сэр?» «Все равно куда. Вот хоть тут. Его не нужно вешать. Просто прислоните к стене. Благодарю вас». «Нельзя ли взглянуть на это произведение, сэр?» Дориан вздрогнул. «Для вас оно будет неинтересно, мистер Хэббард», — сказал он, глядя на рамочника в упор. Он готов был броситься на него, повалить на пол, если бы только тот посмел приподнять пышную завесу, скрывавшую тайну его жизни. «Я не буду утруждать вас более. Я очень вам обязан за то, что вы были так любезны и пришли». «Нисколько-нисколько, мистер Грей. Я всегда готов чем-нибудь услужить вам, сэр». И мистер Хэббард начал шумно спускаться с лестницы, сопутствуемый помощником, который оглядывался на Дориана с выражением робкого удивления на своем грубоватом, некрасивом лице. Он никогда еще не видел кого-нибудь столь прекрасного. Лишь только замер звук их шагов, Дориан запер дверь на замок и положил ключ в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Никто никогда не взглянет на страшный портрет. Только его собственные глаза будут видеть его позор. Спустившись в кабинет, Дориан увидел, что было уже 5 часов и что чай уже подан. На маленьком столике темного душистого дерева, богато инкрустированном перламутром, подарок жены его опекуна леди Радли, хорошенькой вечно болеющей женщины, проведшей предыдущую зиму в Каире, лежала записка от лорда Генри. А рядом с ней — книга, в слегка порванной желтой обложке с загрязненными краями. Третий выпуск «Сент-Джеймс Газет» лежал на подносе. Очевидно, Виктор уже вернулся. Дориан встревожился, что лакей мог встретить в передней только что вышедших людей и выведать от них, зачем они приходили. Он мог заметить отсутствие картины, да и, наверное, уже заметил, пока накрывал здесь чай. Экран не был задвинут, и пустое место на стене бросалось в глаза. Пожалуй, как-нибудь ночью он накроет лакея, когда тот будет, крадучись, взбираться вверх по лестнице и попытается взломать в ту комнату дверь. Ужасно было иметь в доме шпиона. Дориану не раз доводилось слышать, как богатые люди всю жизнь подвергались шантажу со стороны какого-нибудь лакея, который прочел письмо или подслушал разговор, перехватил записку с адресом или нашел под подушкой своего господина засохший цветок или кусочек смятого кружева. Он вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо лорда Генри. Оно заключало в себе только извещение о присылке вечерней газеты вместе с книгой, которая, по всей вероятности, заинтересует Дориана, да напоминание, что лорд Генри будет в клубе в 8:45. Дориан не спеша развернул газету и пробежал ее. Отчеркнутый красным карандашом столбец на 5-й странице бросился ему в глаза. Следствие по делу о скоропостижной смерти актрисы. Сегодня утром мистером Денби, участковым следователем, было произведено в таверне «Колокол» на Хокстонской улице вскрытие тела Сибиллы Вен, молодой актрисы, недавно приглашенной в Королевский театр в Холборн. Была констатирована смерть от неосторожности. Было выражено глубокое сочувствие матери умершей, бывшей в страшном отчаянии во время снятия показаний с нее и с доктора Бирреля, который вскрывал покойницу. Дориан, слегка нахмурившись, разорвал газету надвое и, перейдя в комнату, швырнул ее на пол. Как все это было безобразно! И какую реальность придавало всему именно это безобразие! Дориан даже слегка рассердился на лорда Генри за присылку отчета. А уж отмечать его красным карандашом было и совсем глупо. Виктор легко мог его прочесть. Он для этого более чем достаточно знал по-английски. Может быть, он уже прочитал газету и начал уже кое-что подозревать. Ну и что из этого? Какое отношение Дориан Грей имел к смерти Сибиллы Вен? Нечего было бояться. Дориан Грей не убивал ее. Взгляд юноши упал на книгу в желтой обложке, присланную лордом Генри. «Что это такое?» — подумал он. Он подошел к восьмиугольному, выложенному перламутром столику, всегда казавшемуся ему работой каких-то диковинных египетских пчел, вырабатывающих вместо меда серебро, и, взяв томик, опустился в кресло и начал перелистывать страницы. Через несколько минут он уже весь был поглощен книгой. Это была самая странная из всех когда-либо им читанных книг. Дориану показалось, что в привлекательных одеждах, под едва внятные звуки флейты, перед ним, как в пантомиме, проносятся пороки всего мира. То, что едва ему грезилось, приобретало внезапную реальность. То, что никогда ему не снилось, постепенно открывалось ему здесь. Это был роман без интриги, с одним лишь действующим лицом, просто психологический этюд, изображавший молодого парижанина, посвятившего свою жизнь попытке осуществить в XIX веке все страсти, все идеи, бывшие достоянием всех веков, исключая его собственного, и создать в себе самом все настроения, через которые когда-либо проходила мировая душа. Его пленяла самая искусственность тех отречений, которые люди так неумно называли добродетелями, а равно и те естественные мятежи, которые у мудрецов все еще называются пороками. Этот роман был написан в том любопытном, ярком и в то же время туманном стиле, пересыпанном арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами, которая характеризует произведение некоторых утонченнейших художников французской школы символистов. Он как будто был украшен драгоценными камнями. В нем попадались метафоры, чудовищные как орхидеи, и такой же волнующей окраски. Жизнь чувств была описана в выражениях мистической философии. Порой читатель не знал, что он читает. Описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или болезненную исповедь современного грешника. Это была ядовитая книга. Тяжелый запах ладана как будто подымался с ее страниц и туманил мозг. Самый ритм размеренных фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, исполненный искусно повторявшихся актов и сложных припевов, возбуждал в уме юноши по мере того, как он переходил от одной главы к другой, какие-то болезненные грезы, сновидения, заставившие его позабыть, что день склонялся к вечеру, и что тени уже сгущались. Безоблачное, медно-зеленое небо, прорванное одинокой звездой, глядело в окна. Дориан продолжал читать при его бледном свете, пока еще мог различать строки. Наконец, после неоднократных напоминаний лакея о позднем часе, он встал, прошел в спальню и, положив книгу на маленький флорентийский столик, всегда стоявший у его кровати, начал одеваться к обеду. Было уже почти 9 часов, когда он приехал в клуб. В читальне в одиночестве сидел лорд Генри с весьма скучающим видом. «Простите, что я опоздал, Гарри!» — воскликнул Дориан. «Но это всецело ваша вина. Книга, которую вы прислали, так меня очаровала, что я совсем позабыл о времени». «Да, я знал, что она вам понравится», — произнес его собеседник, вставая со стула. «Я не сказал, что она мне понравилась, Гарри. Я сказал, что она меня очаровала. Это большая разница». «А, вы наконец-то открыли эту разницу», — пробормотал лорд Генри, и они прошли в столовую. Глава 11. Много лет Дориан Грей не мог отделаться от влияния этой книги. Вернее, не старался отделаться. Он выписал из Парижа не менее 9 экземпляров роскошного ее издания на японской бумаге и переплел их в различные цвета, чтобы они могли подходить под различные настроения и переменчивые прихоти его души, над которой он временами, казалось, совершенно утрачивал всякий контроль. Герой книги — этот удивительный молодой парижанин, в котором так странно сочетался романтический характер с научным складом ума, стал для Дориана как бы прототипом его самого. И действительно, вся книга, казалось, ему заключала в себе историю его собственной жизни, историю, написанную раньше, чем он сам ее пережил. В одном отношении он был счастливее фантастического героя книги. Он никогда не знал, да и не имел и случая узнать, того довольно нелепого страха перед зеркалами, полированными металлами и застывшей водной поверхностью, которому так рано подвергся молодой парижанин вследствие внезапной потери красоты, прежде обращавшей на себя всеобщее внимание. Эту заключительную часть книги, в которой с истинным трагизмом и несколько преувеличенным пафосом описывалось горе и отчаяние героя, потерявшего то, что для него было выше всего в людях и во всем мире, Дориан читал с какой-то почти жестокой радостью. Быть может, в радости, как и во всяком наслаждении, всегда есть доля жестокости. Поразительная красота, так пленившая Безила Холварда, да и многих других, казалось, никогда не покинет его. Даже те, до кого доходили самые темные слухи о нем, а по временам в Лондоне возникали и обсуждались в клубах странные толки об его образе жизни, отказывались верить во что-нибудь позорное, как только его видели. Он всегда имел вид человека незапятнанного, нетронутого жизнью. Люди, рассказывавшие что-нибудь недостойное, смолкали, как только Дориан Грей входил в комнату. В чистоте его лица было что-то такое, что действовало на них, словно упрек. Одно уж его присутствие, казалось, напоминало им о попранной ими невинности. Они удивлялись, как такой красивый и обаятельный человек мог избежать отпечатка низкого, грубо-чувственного века. Часто, вернувшись домой после одной из таинственных и продолжительных отлучек, дававших повод к таким странным предположениям среди его друзей или среди тех, кто считался друзьями, он пробирался вверх по лестнице к запертой комнате. Отворял дверь ключом, с которым никогда не расставался, и, держа в руке зеркало, долго стоял перед портретом и вглядывался то в злое стареющее лицо на полотне, то в прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему из зеркала. Самая острота контраста обостряла в нем чувство удовольствия. Он все сильнее и сильнее влюблялся в свою собственную красоту, все больше и больше увлекался разложением своей собственной души. С напряженным вниманием, часто с чудовищным и страшным наслаждением рассматривал он отвратительные линии, бороздившие морщинистый лоб или выступавшие вокруг отяжелевшего, чувственного рта на портрете, стараясь иногда решить, какие из них были более ужасны — следы порока или следы времени. Он, улыбаясь, клал иногда свои белые руки рядом с грубыми распухшими руками портрета. Он издевался над безобразным телом и над слабевшими членами. Правда, были минуты, когда, лежа ночью без сна в своей тонко надушенной спальне или близ доков в грязной комнатке маленькой таверны с сомнительной репутацией, где он часто бывал переодетый под чужим именем, Дориан думал о гибели, навлеченной им на свою душу. Думал с сожалением, тем более острым, что оно было вполне эгоистичным. Но такие моменты бывали редки. То любопытство к жизни, которое много лет тому назад пробудил в нем лорд Генри в саду у их общего друга, казалось, возрастало и усиливалось. Чем больше Дориан знал, тем больше он жаждал узнать. Его томил безумный голод, который по мере удовлетворения делался все настойчивее. Все-таки Дориан не был совершенно безрассуден, особенно по отношению к свету. Зимой раз или два в месяц и каждую среду в течение сезона он открывал для великосветского общества двери своего великолепного дома и созывал самых знаменитых современных музыкантов, чтобы чудом их искусства пленять своих гостей. Его маленькие обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, славились столько же тщательным подбором и строгим распределением приглашенных, как и чрезвычайным вкусом, проявленным в убранстве стола, в тонком гармоническом сочетании экзотических цветов, вышитых тканей и старинных приборов из золота и серебра. И многие, особенно среди молодежи, видели или воображали, что видят, в Дориане Грее полное осуществление типа, о котором они мечтали в свои итонские или оксфордские годы. Типа, который соединял в себе истинную культурность образованного человека со всей изысканностью и грацией изящного денди. Для них Дориан был одним из стремящихся стать совершенным путем преклонения красоте, по выражению Данте. Одним из тех, для которых видимый мир существует, как говорил Готье. И для Дориана, несомненно, сама жизнь была первым и величайшим из искусств. Все остальные искусства служили для нее лишь подготовкой. Мода, в силу которой все действительно фантастическое делается на мгновение универсальным, точно так же, как и дендизм, стремящийся утвердить абсолютную современность красоты, конечно, имели для него свое очарование. Его манера одеваться и особенности придаваемого им себе время от времени стиля оказывали заметное влияние на юных щеголей и вызывали подражание среди посетителей балов Мейфера и завсегдатаев окон пэлмэлских клубов. Они копировали его во всем и старались произвести случайное обаяние изящных, но для него самого лишь полусерьезных мелочей его щегольства. Ибо хотя он был готов с радостью занять то положение, которое было ему предоставлено, как только он достиг совершеннолетия, и хотя ему доставляло утонченное удовольствие мысль быть для современного Лондона тем же, чем во времена Нерона был для Рима автор Сатирикона, но в глубине души Дориан хотел быть более чем простой арбитр элеганциарум, Законодатель мод, у которого спрашивали совета, какие носить драгоценности, как завязывать галстук или как обращаться с палкой. Он мечтал выработать новую схему жизни, философски обоснованную и урегулированную системой принципов. Схему, высшая реализация которых заключалась бы в одухотворении своих чувств. Поклонение чувствам часто и довольно справедливо порицалось, так как люди, естественно, испытывали некоторый инстинктивный страх перед страстями и ощущениями, которые кажутся сильнее их самих, и которые, как люди должны сознаться, свойственны и существам с низшей организацией. Но Дориану Грею казалось, что никогда еще не была понята истинная природа чувств, и что чувства оставались животными и дикими лишь потому, что люди старались усмирить их голодом или убить их страданием, вместо того, чтобы сделать их составными элементами новой духовной жизни, в которой утонченный инстинкт красоты являлся бы господствующим. Когда Дориан оглядывался назад, на движение человека по пути истории его охватывало чувство досады. Сколько было сделано уступок, и ради каких ничтожных целей? Сколько было безумных, упрямых отказов от счастья, чудовищных самобичеваний и самоотречений, в основе которых лежал страх. А в итоге являлось вырождение, бесконечно более ужасное, чем то воображаемое вырождение, от которого люди старались убежать. Невежды. Они убегали от дикости и животности, а природа с бесконечной иронией заставляла этих пустынников кормиться вместе с дикими животными, пастись среди степей с бродившими там стадами. Да, как предсказал лорд Генри, должен народиться новый гедонизм, который возродит жизнь и освободит ее от того сурового, неприглядного пуританства, который в наше время переживает такое курьезное возрождение. Конечно, этому гедонизму должен будет послужить и разум, но, во всяком случае, не стоит принимать никакой теории или системы, предлагающей отречение от какой бы то ни было страсти. Целью нового гедонизма должна быть эта самая страсть, а не результаты, положительные или отрицательные. Он должен игнорировать аскетизм, умертвляющий чувства, точно так же, как вульгарную разнузданность, их притупляющую. Но он должен научить человека сосредоточивать себя на мгновениях жизни, которая сама есть только мгновение. Большинству из нас, конечно, случалось после одной из тех долгих ночей, когда мы спим и не видим снов, и пробуждаемся почти влюбленные в смерть, или после ночей полных ужаса и захватывающих ощущений просыпаться перед зарей, когда в извилинах нашего мозга бродят призраки, более страшные, чем сама действительность, и образы той фантастики, что выражается в гротесках и придает жизненность готическому искусству, где столько болезненной мечтательности. Постепенно бледные пальцы подкрадываются сквозь занавески, которые как будто начинают дрожать. Немые тени в черных фантастических образах вкрадываются в углы комнат и прячутся там. За окном слышится щебетание птиц среди ветвей, слышатся шаги идущих на работу или вздохи и завывания ветра, несущегося с холмов и осторожно бродящего вокруг безмолвных жилищ, как будто боящегося разбудить спящих, но все же обязанного вызвать сон из его пурпурного грота. Дымка за дымкой разбивается мглистый сумрак. К предметам постепенно возвращаются их очертания и краски. И на наших глазах рассвет возвращает миру его прежний облик. Смутные зеркала снова возвращаются к своей подражательной жизни. Потушенные свечи стоят на тех местах, где мы их оставили вчера. А рядом с ними лежит полуразрезанная книга, которую мы читали, увядший цветок, украшавший на балу нашу петлицу, письмо, которое мы боялись прочесть или же читали слишком часто. Как будто ничего не изменилось. Знакомая нам действительность возвращается из фантастической мглы ночи. Мы снова принуждены вступить в жизнь в том самом месте, где мы ее оставили. И к нам прокрадывается ужасное сознание необходимости продолжать свое существование в прежнем скучном круге стереотипных привычек. Или же мы испытываем непреодолимое желание, чтобы в одно прекрасное утро глаза наши открылись на новый мир, пересозданный под ночным покровом для нашего удовольствия. На тот новый мир, у которого новые формы и новая окраска предметов и новые тайны. Мир непричинной связи с прошлым, по крайней мере, без необходимости его переживания в виде сознательных обязательств и сожалений, так как далее воспоминания о пережитых радостях имеют свою горечь, и память о минувших радостях — свою печаль. Создание подобных миров казалось Дориану Грею истинной целью, или, по крайней мере, одной из истинных целей жизни, и в своих поисках новых и острых переживаний, которые обладали бы элементом необычности, столь свойственной романтизму, он часто впадал в совершенно чуждый его природе образ мыслей. Он поддавался их обольщению, а затем, уяснив себе их сущность и удовлетворив свое интеллектуальное любопытство, он отворачивался от них с тем странным равнодушием, которое не только совместимо с действительно пылким темпераментом, но даже, по мнению некоторых современных психологов, часто его обусловливает. Одно время пронесся слух, что Дориан собирается принять католичество. И действительно, католический ритуал всегда очень привлекал его. Ежедневно приносимая за литургией жертва, поистине более ужасная, чем все жертвоприношения античного мира, волновала его величием своего отречения от очевидной реальности, примитивной простотой своих элементов и вечным пафосом человеческой трагедии, которую это жертвоприношение стремилось символизировать. Дориан любил преклонять колени на холодном мраморном полу костела и следить за движениями священника в тяжелой узорчатой мантии, который медленно, бледными руками снимал в воздухе с дарохранительницы и возносил украшенный драгоценными камнями дискос с белыми обладками, что временами на самом деле можно было принять за панискую лестис, за небесный хлеб, за пищу ангелов. Юноша любил также тот миг, когда священнослужитель, облеченный в одежду страстей Христовых, преломлял святую остию над чашей и бил себя в грудь, скорбя о своих прегрешениях. Курящиеся кадильницы, похожие на большие золотые цветы, которыми серьезные мальчики, одетые в кружево и пурпур, раскачивали в воздухе, имели для Дориана тонкое очарование. Выходя из храма, он обыкновенно с любопытством заглядывал в темные исповедальни, и у него являлось желание посидеть в тени одной из них, чтобы прислушаться к словам мужчин и женщин, шепотом рассказывавших сквозь потертую решетку правдивую историю своей жизни. Но он никогда не позволял заградить себе путь к умственному развитию формальным принятием каких-либо догматов или систем. Он не хотел признавать тихим пристанищем гостиницу, в которой можно укрыться лишь на время, в беззвездную безлунную ночь. Мистицизм с его дивным даром облекать тайной самые обыкновенные вещи и тонкой антиномичностью, всегда сопровождавшей его, увлек Дориана ненадолго. Потом в течение некоторого времени он увлекался материалистическими доктринами немецкого дарвинизма и находил необыкновенное удовольствие в том, чтобы сводить все мысли и страсти людские к функциям какой-нибудь серой клетки мозгового вещества или белых нервных нитей. Концепция абсолютной зависимости духа от известных физических условий, болезненных или здоровых, нормальных или нарушенных, приводила его в восторг. Но, как уже было сказано, никакая теория о жизни не представлялась Дориану имеющей значение в сравнении с самой жизнью. Он ясно сознавал, как бесплодны были все отвлеченные рассуждения, не построенные на действии и опыте. Он знал, что и у чувств, как и у души, есть свои духовные тайны, которые нужно раскрыть. Он принимался изучать свойства ароматических веществ и тайны их приготовления, перегоняя благовонные масла и сжигая пахучие смолы Востока. Он познал, что всякое настроение мысли имеет соответствующее настроение в жизни чувств и задался целью открыть их истинные соотношения, доискиваясь, почему ладан вызывает мистическое настроение, серая амбра возбуждает страсти, фиалки будет память об умершем увлечении, мускус туманит ум, а чампак развращает воображение. Он часто старался разработать истинную психологию ароматов и выяснить различные влияния благовонных трав, покрытых душистой пылью цветов, влияние ароматических бальзамов, темных пахучих дерев, лаванды, запах которой угнетает душу, хавении, от которой люди сходят с ума, и алоэ, который, как говорят, изгоняет скорбь из души. В другой раз Дориан посвятил себя исключительно музыке, и в продолговатой комнате с решетчатыми окнами, с потолком, расписанным киноварью и золотом, и с оливковыми лакированными стенами, он устраивал странные концерты. Там безумные цыгане исторгали дивные звуки из маленьких цитр. Суровые в желтых плащах тунисцы перебирали туго натянутые струны громадных лютней. Негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные литавры. А стройные индусы в тюрбанах, сидя на красных циновках и наигрывая на длинных тростниковых или бронзовых дудках, зачаровывали, а может быть, только делали вид, что зачаровывали, больших очковых змей и отвратительных рогатых ехидн. Дикие интервалы и режущие ухо диссонансы варварской музыки возбуждали Дориана, в то время как изящество Шуберта, дивная скорбь Шопена и могучая гармония самого Бетховена не производили никакого впечатления на его слух. Со всех концов мира он собирал самые диковинные инструменты, какие только можно было найти, или в могилах исчезнувших народов, или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших от влияния западной цивилизации. И Дориан любил рассматривать и пробовать эти инструменты. В его коллекции были вывезенные с Рио-Негро таинственные индийские джурапарисы, на которые воспрещается смотреть женщинам и даже юношам, прежде чем они не подвергнут себя бичеваниям и посту. Перуанские глиняные кувшины, издававшие пронзительные, точно птичьи звуки. Флейты из человеческих костей, подобные тем, что слышал в Чили Анфонсо де Авалле, и необыкновенно красиво звучащие зеленые осколки яшмы, находимые около Куско. Были у него и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые бряцали при встряхивании, длинный мексиканский кларнет, на котором играют, не вдувая, а втягивая в себя воздух, резкий тюэ амазонских племен, употребляемый сидящими по целым дням на высоких деревьях часовыми и слышимый, как говорят, за 3 мили. Тепаназтли с 2 вибрирующими деревянными язычками, по которым ударяют палочками, смазанными упругой смолой, добытой из млечных соков растений. Колокольчики ацтеков, подвешенные в виде виноградной кисти. И большой цилиндрический барабан, обтянутый кожами гигантских змей, издававших жалобный звук, так живо описанный спутником Кортеса Берналем Диасом после посещения одного мексиканского храма. Фантастический характер этих инструментов нравился Дориану, и он испытывал своеобразное наслаждение при мысли, что искусство, как и природа, имеет своих чудовищ, уродливой формы и с отвратительными голосами. Однако же через некоторое время они все надоедали ему, и он опять появлялся в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, с восторгом слушая Тангейзера, так как в увертюре этого великого произведения он видел изображение трагедии своей собственной души. Как-то в другой раз Дориан занялся изучением драгоценных камней, и на одном костюмированном вечере появился в костюме Ан де Жуайоз, адмирала Франции, украшенным 560 жемчужинами. Это пристрастие увлекло его на многие годы и, можно сказать, никогда не покидало его. Он часто проводил целые дни, пересыпая из шкатулки в шкатулку различные собранные им камни. Оливково-зеленые хризоберилы, кажущиеся красными при свете лампы кимофаны, перерезанные серебряной линией точно проволокой фисташковые хризолиты, красные, как розы, и желтые, как вино, топазы, огненно-пурпурные карбункулы с дрожащими в них звездочками о 4 лучах, кровавые вениссы, оранжевые и лиловые шпинели, аметисты, рубины и сапфиры. Его пленяло красное золото солнечного камня, жемчужная белизна лунного камня и ломаная радуга молочных опалов. Он выписал из Амстердама 3 необыкновенных по величине и по цвету изумруда и имел бирюзу де ля Вильрош, возбуждавшую зависть всех знатоков. Он также отыскивал чудесные легенды о драгоценных камнях. В «Клерикалис дисциплина Альфонса» говорилось о змее с глазами из настоящих гиацинтов, а в романтической истории об Александре, героя эмотийском, рассказывалось о найденных им в долине Иордана змеях с ошейниками из настоящих изумрудов, вырастающих у них на спине. Филострат повествовал, что в мозгу у дракона скрывается драгоценный камень, и что, показывая чудовищу золотые буквы и пурпурную мантию, его можно усыпить волшебным сном и затем умертвить. По словам великого химика Пьера де Бонифаса, алмаз делает человека невидимым, а индийский агат сообщает ему красноречие. Сердолик утешает гнев, а гиацинт вызывает сон, аметист рассеивает винные пары, гранат изгоняет демонов, а гидрофан лишает луну ее цвета. Селенит нарастает и убывает вместе с луною, а мелоцей, способствующий распознанию воров, теряет это свойство только от козлиной крови. Леонард Камил видел вынутый из мозга только что убитой жабы белый камень, служивший надежным противоядием. Безуар, найденный в сердце арабского оленя, имел силу исцелять от чумы. А в гнездах арабских птиц находили аспилаты, которые по Демокриту предохраняли носителя их ото всякой опасности со стороны огня. Цейлонские короли проезжали по городу в день своего коронования с большим рубином в руке. Во врата дворца Иоанна Первосвященника, сделанные из сердолика, были вставлены рога ехидны, чтобы ни один человек не мог пронести через них яд. Над крышей находились два золотых яблока, в которых помещены два карбункула, чтобы днем сияло золото, а ночью — карбункулы. В странном повествовании Лоджа «Американская Маргарита» рассказывается, что в комнате у Маргариты видны серебряные изображения всех целомудренных девушек мира с красивыми зеркалами из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов в руках. Марко Поло видел, что жители Зипангу кладут в рот умершим розовые жемчужины. Морское чудовище, влюбленное в жемчужину, которую водолаз достал королю Перозе, умертвило вора и в течение 7 лун тосковало по своей потере. Когда гунны заманили короля в засаду, он выбросил эту жемчужину, так рассказывает Прокопий. Ее никогда не могли разыскать, хотя император Анастасий предлагал в награду за нее 5 мер червонцев. Малабарский раджа имел венецианские четки из 304 жемчужин, по числу богов, которым он поклонялся. Когда герцог Валентийский, сын Александра VI, приехал в гости к Людовику XII французскому, его лошадь была осыпана золотыми листьями, по свидетельству Брайтона, а шляпа его была унизана двумя рядами ярко сверкавших рубинов. В стременах у Карла Английского насчитывали 421 бриллиант. Платье Ричарда II оценивалось в 30 тысяч марок и было все покрыто баласовыми рубинами. Холл, описывая Генриха VIII на его пути к Тоуэру перед коронацией, говорил, что на короле был шитый золотом кафтан, пояс, усеянный бриллиантами и другими дорогими каменьями, и большое ожерелье из крупных баласов. Фаворитки Иакова I носили серьги из изумрудов, оправленных в филигранное золото. Эдуард II подарил Пирсу Гефстону доспехи из червонного золота с гиацинтами, калет из золотых роз с бирюзою и ермолку, украшенную жемчугом. Генрих II носил усыпанные бриллиантами перчатки, доходившие ему до локтя. А для соколиной охоты имел перчатку с 12 рубинами и 52 крупными жемчужинами. Герцогская шляпа Карла Быстрого, последнего из рода бургундских герцогов, была покрыта сапфирами и увешана грушевидными жемчужинами. Как изысканна была прежде жизнь! Как пышна и декоративна! Даже читать о роскоши этих умерших людей было наслаждением. Затем Дориан перенес свое внимание на вышивки и на ковры, заменявшие фрески в прохладных покоях у северных народов Европы. Углубившись в их изучение, Адориан обладал удивительной способностью всецело поглощаться тем, что в данный момент занимало его, он чуть не с горечью размышлял о разрушении, вносимом временем во все прекрасное и чудесное. Но сам он, во всяком случае, избег этой участи. Лето следовало за летом, и желтые жонклии неоднократно зацветали и увидали, и ночи ужаса повторяли повесть своего позора. А Дориан не менялся. Ни одна зима не тронула его лица и не согнала с него цветоподобного сияния молодости. Какая разница по сравнению с произведениями человеческих рук? Что с ними сталось? Где теперь та большая желтая мантия, на которой изображается битва богов с гигантами? Мантия, сотканная смуглыми девушками для богини Афины? Куда делся широчайший Виларий, протянутый Нероном над Римским Колизеем? Этот титанический пурпурный парус, украшенный изображением звездного неба и Аполлона в колеснице, запряженной белыми конями на золотых вожжах. Дориану страстно хотелось увидеть дикованные скатерти, вытканные для Гелиогабала, на которых были вышиты все лакомства и яства, какие только можно пожелать для пиршества. И погребальный покров короля Хильперика с 300 золотых пчел, и вызвавшие негодование епископа Понтийского фантастические мантии, на которых были представлены львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники, словом, все, что только живописец может заимствовать из природы. И платье Карла Орлеанского с рукавами, на которых были вышиты слова и музыка песни «Мадам же suis joyeux». Причем нотные линейки были изображены золотом, а каждый нотный знак, передаваемый в ту пору квадратиком, состоял из 4 жемчужин. Дориан читал о комнате в одном из римских замков, приготовленной для королевы Иоанны Бургундской. На стенах этой комнаты были вышиты золотом 1321 попугай с гербами короля и 561 бабочка с гербами королевы на крылышках. У Екатерины Медичи была траурная постель из черного бархата, расшитого полумесяцами и солнцами. Балдахин над кроватью был из дамасской камки с гирляндами и сплетениями из листьев по золотому и серебряному фону, а по краям отделан жемчужной бахромой. Стены спальни были затянуты рядами гербов королевы, вырезанных из черного бархата и нашитых на серебряную парчу. В апартаментах Людовика XIV находились вышитые золотом кариатиды, вышиной в 15 футов. Шатер над парадной кроватью Яна Собесского, короля польского, был из золотой смирнской парчи. По ней были вышиты бирюзою изречения из Корана. Колонки шатра, серебряные, позолоченные, великолепные работы были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот был взят в турецком лагере под Веной, им осеняли знамя Магомета. Так в течение целого года Дориан старательно собирал самые выдающиеся образцы тканей и вышивок. Он приобретал нежные делийские кисеи, тонко переплетенные золотыми нитями и затканные радужными крыльями жуков. Дакийские газы, за свою прозрачность известные на Востоке под именем тканей воздуха, струящейся воды и вечной росы. Явские ткани с причудливыми узорами прекрасной работы, китайские драпировки, книги, переплетенные в красноватый атлас или светло-голубой шелк, затканные цветами лилий, птицами и разными изображениями. Вуали из лоси, вышитые венгерским узором, сицилийские парчи или жесткий испанский бархат, грузинские изделия с золотыми монетами и японские фуконсос в золотисто-зеленоватых тонах с изображениями птиц удивительной окраски. Он питал также особую страсть к церковным облачениям, как и ко всему, имевшему отношение к церковной службе. В длинных сундуках из кедрового дерева, стоявших по стенам западной галереи его дома, он хранил много редких и прекрасных образцов одежды невесты Христовой, которая должна носить пурпур, алмазы и тонкое белье, чтобы прикрыть бледное, изможденное тело, изнуренное добровольными муками, израненное самобичеваниями. Дориан обладал великолепной ризой из малинового шелка и золотой парчи, с орнаментом из золотых гранатов, вставленных в шестилепестковые цветы, по бокам которых был орнамент из ананасов, вышитый мелким жемчугом. Отвороты ее были разбиты на отдельные четырехугольники с изображениями сцен из жития Пресвятой Девы. А на капюшоне цветными шелками вышито было «Успение Богородицы». Это было итальянское произведение XV века. Другая риза была из зеленого бархата, вышитого сердцевидными листьями аканта, а оттуда, на длинных стеблях, свешивались белые цветки с деталями из серебра и цветного бисера. Золотая застежка изображала рельефную голову Серафима, вышитую золотом. Отвороты были вытканы из красного шелка и золота и украшены медальонами многих святых и мучеников, среди которых был и святой Себастьян. У Дориана также были церковные облачения из янтарного и голубого шелка, из золотой парчи и желтого глазета. В воздухе с изображениями страстей и распятий Спасителя, вышитые львами, павлинами и другими эмблемами. Стихари из белого атласа и бледно-розовой шелковой камки, украшенные тюльпанами, дельфинами и флёр-де-ли. Покровы для алтарей из алого бархата и голубого полотна. И множество антиминцев, воздухов и поручней. В мистическом назначении этих предметов было что-то действовавшее на воображение Дориана. Ибо все эти драгоценности, как и многое другое, собранное в его красивом доме, служило для него лишь средством забвения, способом хоть на время убежать от страха, иногда казавшегося ему почти невыносимым. Он собственноручно повесил на стену уединенной, вечно замкнутой комнаты, где он провел большую часть своего детства, страшный портрет, менявшиеся черты которого показывали ему действительное разрушение его жизни. Пурпурный, вышитый золотом покров, всегда закрывал портрет. По целым неделям не входил Дориан туда, забывая про отталкивающую картину. И вновь легко становилось у него на сердце. Вновь возвращалась его редкостная жизнерадостность, его страстное поглощение бывшим. Потом вдруг как-нибудь ночью он тихонько прокрадывался вон из дома и направлялся в ужасные притоны, поблизости от Blue Gate Fields. Целые дни проводил там, пока его не прогоняли. Вернувшись домой, Дориан садился перед портретом и долго глядел на него, иногда с отвращением и к нему, и к самому себе, а иногда с той тихой гордостью индивидуализма, в которой, быть может, таится половина очарования порока. Он с тайным удовольствием улыбался уродливой тени, обреченной нести тяжесть, предназначенную для него.